Глава 6. «Смотри внимательно», — продолжил свой урок Кроу. «Это базовое плетение огня. Если его активировать, то оно создаст перед тобой небольшой огонек, годный лишь на то, чтобы зажечь камин. О каком-то боевом применении не может быть и речи. Но...» Паутина плетения стала понемногу дополняться новыми линиями. «Если слегка дополнить его, то температура огня резко увеличится. Причем настолько, что вполне способна будет проплавить стальную броню. Вот только даже так это все еще не боевое плетение. Ведь тут отсутствует направленность. Так и себя прибить недолго. А вот для направления используют вот этот фрагмент плетения. Чаще всего создают обычные огненные шары. Надеюсь, ты понимаешь, почему?» «Это проще, быстрее и энергозатраты меньше», — ответил я, внимательно впиваясь глазами в каждый новый изгиб магической схемы. «Верно. Зачем все усложнять, если эффект будет тем же самым? Можно дополнить плетение, сделав из него настоящее кружево, и твои огненные шары превратятся в настоящих огненных зверей. Вот только атаковать они будут со все той же скоростью и силой. Так что в этом просто нет смысла. Вернее, так может показаться для неопытного мага», — усмехнулся старик. «Многие магические рода обладают своей довольно специфической магией. Одни создают животных из огня, другие — насекомых, а третьи вообще меняют цвет своей стихии. На первый взгляд может показаться, что это какие-то идиоты, которым хочется выпендриться. Но так может подумать только малообразованный маг. Если род смог выжить, используя столь нестандартную магию, значит, это далеко не просто так. Хотя, разумеется, бывают и исключения. Но сейчас мы не о них. Вот скажи, какие могут быть преимущества в создании какого-нибудь условного льва из огня?» «Ну, — замялся я, лихорадочно прокручивая в голове возможные варианты. — Если только каким-то образом добавить ему псевдоразум, то он сможет сменить траекторию удара». «Псевдоразум — это, конечно, сильно преувеличено. На такое способны лишь сильнейшие маги, но смысл ты передал верно. Подумай сам, при желании ведь можно и в огненный шар заложить изменение траектории. Зачем усложнять и тратить время на создание столь сложного плетения?» «А ответ на этот вопрос прост. Это используется для того, чтобы скрыть от врагов суть плетения. Вот, допустим, ты придумал новый элемент, что позволит увеличить жар твоего огня в 2 раза без увеличения затрат маны. Ты молодец. Тут же поспешишь использовать эту силу в ближайшем бою, и на следующий день уже все твои противники будут уметь делать то же самое. Они ведь не дураки и тоже умеют видеть плетение. А вот если это будет сложное плетение, найти твое небольшое дополнение будет крайне затруднительно. Но есть и другая причина. Дело в том, что иногда магия преподносит свои сюрпризы. Как, например, есть один древний род, который атакует, используя огненных бабочек, что буквально испепеляют все, к чему прикоснуться. Казалось бы, за столько лет их плетения уже должны были повторить и разобрать на составляющие, выявив суть, но ничего не получилось. Я сам одно время пытался это сделать, но результаты были тщетны. Уж не знаю, что там намудрил создатель этого плетения, но оно имеет подобный эффект только в данном виде. Стоит убрать любую линию, и это будут уже просто обычные огоньки, что и слабейший щит пробить не смогут. Как так получилось? никто не знает. И таких случаев огромное множество. Стихии просто иногда хотят принять определенную форму. Вот и все. Учитель, но если плетение можно повторить, то почему все этим не пользуются, изучая сильнейшие плетения? Уточнил я, впрочем, догадываясь о возможных причинах. Тут опять же есть две причины. Первая, думаю, ты и сам понимаешь, какая. Будешь пользоваться чужой родовой магией, и тебя просто уничтожат. Будут стремиться убить, не считаясь ни с чем. Просто потому, что ты решил позариться на наследие их предка. И даже если род давно ослаб, то все равно маги стараются не трогать родовые плетения. Это правило хорошего тона, так сказать. Вот если ты смог его разобрать и модифицировать, сделав сильнее, совсем иное дело. Тогда ты в своем праве. Впрочем, от мести и обиженок, которые только и способны, что полагаться на достижения предков, это тебя не спасет. Разве что изменишь достаточно, чтобы было совсем не похоже. Но это была лишь первая причина. Социальная, так сказать. Есть и вторая, магическая. Иногда повторить такое плетение магу из другой семьи просто невозможно. «Почему?» — вспыхнули мои глаза от возмущения, будто у меня сейчас отобрали любимую игрушку. «Особенности магии. У кого-то она плотнее, у кого-то свободнее. Некоторые специально добились того, чтобы навсегда присвоить ей определенную стихию, отказываясь от любой иной. Вариантов масса, но суть одна. Мана проходит по плетению тоже по-разному. Так что одно и то же плетение в исполнении двух магов может иметь разные эффекты. Но это же странно. Получается, не только плетение важно, но и скорость его наполнения маной. Не совсем скорость тут важна. Скорее, сама мана. Вот смотри. Создал он перед собой два довольно сложных плетения, став вливать в них ману. Я внимательно наблюдал, затаив дыхание, пока не заметил различия. Скорость была одинакова, но не на всех участках пути. Вот одна часть узора наполнилась чуть быстрее, чем на другом плетении, а затем скорость вновь выровнялась. «Я понял», — кивнул ему. «Часть плетения замыкается, создавая плетение внутри плетения, а уже остальной узор дополняет его. А вот во втором случае первичным узором выступает другая часть». «Верно. Это лишь базовый пример. Есть много разных отличий. Мелких, на первый взгляд, но влияющих на суть. Пусть даже я и архимаг, но некоторые типы магии даже я повторить не смогу. Это уже родовая особенность, с которой можно только родиться. Ну или провести над своим телом множество изменений, закрепив своей сути и передав потомкам. Но тебе в любом случае пока рано думать о подобных плетениях. Сперва стоит полностью изучить базовые, лишь затем усложнять». Он махнул рукой, и плетения исчезли. «Я понял». «Вот. Изучишь на досуге. Тут описаны все базовые плетения и способы их модификации». После его взмаха на моем столе появился толстенный талмуд в кожаном переплете с серебряными застежками. Я тут же схватил книгу, прижав к груди, словно величайшее сокровище во Вселенной. Эх, мне бы такую книгу пораньше, когда я только начал изучать магию. Цены ей бы не было. Мне приходилось с немыслимыми усилиями добывать каждое отдельное плетение, а тут они все вместе. «Тихо, тихо ты!» На губах старика мелькнула улыбка. «Понимаю, что хочется побыстрее прочесть книгу, но пока урок еще не закончен. И, пожалуй, сейчас нам стоит поговорить о правилах безопасности, пока ты не разрушил мою башню до основания своими экспериментами. А в том, что они будут, я даже не сомневаюсь». «Простите», — слегка отпустила меня. «Понимаю. Сам такой же. Без экспериментов нет развития. Но и о себе забывать не нужно. Ведь пока ты жив, эксперименты можно продолжить, а вот смерть их закончит». В его глазах на миг промелькнула печаль, которую он быстро прогнал. «Место для испытаний плетения я тебе выделю. Максимально защищенное. Однако про правила безопасности тоже забывать нельзя. Думаю, про то, что перед активацией нового плетения стоит держаться от него подальше и желательно под стационарной защитой, ты сам должен знать». Я же вспомнил наши безумные опыты, где защитой была максимум каменная стена, ну и личная защита. Но все равно одобрительно кивнул. «Конечно, учитель». «Ну-ну», — недоверчиво посмотрел он мне в глаза, будто зная все мои былые промахи, но все же продолжил. «Еще тебе нужно знать основные запреты магии. Первый. С помощью магии нельзя создать драгоценные металлы и камни. Можешь даже не пытаться. Маги прошлого позаботились, чтобы какой-нибудь малолетний дебил не порушил всю экономику мира. Они собрались вместе и провели грандиозный ритуал. Так что теперь ни один маг не в силах создать драгоценности. Есть даже старые формулы создания того же золота. Но повтори их сейчас, и у тебя выйдет лишь пшик». «А что насчет иных металлов?» Тут же в моей голове стали появляться расчеты. А я ведь об этом ранее даже не задумывался. Слишком уж мозг был сосредоточен на том, что магия — это что-то нематериальное. И совсем забыл, что землю же ею создавать можно, а значит, и иные производные земли. «Металл? Пожалуйста, сколько угодно. Есть даже маги, что специализируются на этом, сражаясь с помощью создаваемых лезвий. А я даже посмотрю, как ты будешь мучиться. Затраты маны просто несопоставимы к его стоимости. Куда проще сдать свою ману магу-артефактору для пополнения запасов артефактов. Тот и то цену больше предложит». «Понял», — лишь пожал я плечами, новыми уже строил планы на будущие эксперименты. «Но попытаться ведь стоило». «Стоило. Но запомни, ученик, люди ведь тоже не дураки. Если магией можно создать что-то нужное, и это выгодно, значит, этим уже занимаются. Причем в достаточном количестве, чтобы понизить цену до значений, когда даже средненькому магу такая деятельность будет уже неинтересна. Это все удел слабосилков. Так что не стоит даже смотреть в эту сторону». Он махнул рукой, отмахиваясь от темы, как от назойливой мухи. «Но продолжим. Второе правило. С помощью магии нельзя создать еду. Воду — можно. Еду — нет. Ты можешь посадить семечко в землю и простимулировать его рост, за счет чего получить еду. Но вот создать ее из ничего не получится. Конечно, это не абсолютный запрет. Тут никто особых ритуалов не проводил. Так что в теории это возможно. Но именно что в теории. На практике никто это сделать не смог». «Откуда тогда берется еда в башне? Ведь вы, насколько знаю, не взаимодействуете с внешним миром. Я думал, вы еду просто создаете». «Верно. Не взаимодействую. Мне это не нужно. Просто один из этажей выделен под теплицу. Там все и выращивается круглый год». Пожал он плечами, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. «А готовит тогда кто? Я у вас слуг не видел». «Хм, точно. Вас стоило представить, но как-то времени не было». Старик щелкнул пальцами, и перед ним со вспышкой появились четыре невысоких силуэта. Это были весьма необычные создания. Бледнокожая девушка с прозрачными стрекозиными крыльями, трепетавшими, как тончайший шелк. Низкорослый толстячок, чья кожа была буквально из камня, испещренного природными узорами. ящероподобное существо, покрытое алой чешуей, и от которого исходил едва уловимый жар, что стояло на двух лапах, и синевласая русалка, которая сейчас буквально парила над землей, окруженная легким туманом. «Хозяин, мы звали!» Словно гул огня прозвучал голос ящерицы. «Да, стоило вас сразу представить, но не до того было. Это мой ученик. Если что-то попросит, исполните, пока его просьбы не противоречат моим приказам». «Слушаемся», — одновременно склонились они. «А...» — начал было я, но был перебит. «Духи стихий. Сильф — дух ветра. Гном — дух земли. Саламандра — дух огня. Меундина — дух воды. Имен у них нет, так что зови по расе. Имена они имеют право получить, только достигнув высокого уровня развития. Эти же лишь среднего. За всю бытовую часть башни отвечают они. Так что можешь звать в любой момент, если что-то нужно. Если вдруг захочешь поблагодарить за помощь, то можешь поделиться маной. Они ее жуть как любят. Но сильно их тоже не балуй. Не волнуйся, с голода они не умрут. За помощь я расплачиваюсь с ними все той же маной. И, надо сказать, плачу весьма щедро. Верно я говорю?» «Конечно, господин», — довольно кивнула Сильф, и свет заиграл в ее почти невесомых крыльях. «За возможность служить господину Кроу была целая битва, и мы в ней победили. Так что свое место теперь никому не упустим, ведь это позволит нам уже совсем скоро дорасти до высших». «Чтобы не было недоразумений, запомни. Духи — не люди. Пусть иногда так и может показаться. Как минимум, до высшего уровня их сравнивать нет смысла. Низшие духи могут максимум выполнить простейшие приказы. Средние уже способны самостоятельно решать, но все же их интеллект ограничен. Вот высшие — уже совсем иное дело. Это могущественные создания, с которыми уже приходится договариваться, а не приказывать. Они очень похожи на людей. Иногда даже появляются потомки людей высших духов, но это крайне редкое явление. Если низшие и средние стремятся в наш мир, чтобы заполучить нашу ману и стать сильнее, то вот высшие, наоборот, не особо стремятся сюда. Плата за их призыв крайне высока, но и силы их огромны. Впрочем, есть один способ, как привязать их к нашему миру. Нужно просто вырастить их. Так еще мой учитель начал подкармливать низших духов, которые со временем эволюционировали в средних и сейчас стоят перед тобой. А когда они дорастут до высших, эту башню штурмовать придется целым отрядом архимагов, не меньше. «Значит, взаимовыгодный союз?» «Верно. Благодаря расположению на пяти венах дракона мой учитель смог договориться сразу с четырьмя духами. Обычно больше одного мало кто берет на постоянный контракт. Уж больно затратно», — гордо улыбнулся он. «Тогда приятно познакомиться. Меня зовут Фауст», — склонил я голову в приветственном жесте. «И нам, молодой господин, если вам что-то понадобится, просто позовите, мы придем», — пискнула Сильф. «Я отвечаю за уборку в башне. Гном за все продукты, ремонты, новые комнаты при необходимости. Ундина помогает мне с уборкой и следит за всем, связанным с водой, как понимаете. Ну а Саламандра за отопление и готовку». «Если захотите чего-то особенного, просто скажите мне», — прогудела Саламандра. «За долгие годы я выучил рецепты множества блюд и могу приготовить что угодно». «Благодарю», — кивнул я. «Вот и познакомились. А теперь можете идти», — махнул рукой старик, и духи исчезли. «А ты, Фауст, молодец. Сразу все понял. Духи — это не рабы. Если тебе нужны такие, то это к демонам. Духи же — это скорее добровольные слуги, работающие за плату. Вот только при желании они могут разорвать контракт и уйти. Или же, если ты вытворишь с ними что-то уж совсем плохое, вроде опытов, могут явиться и недовольные высшие духи. Поверь, это не те, с кем стоит сталкиваться даже мне. И я еще не говорю про их королей, что есть у каждой стихии. С этими вообще лучше не шутить. Если у них появится веский повод, они могут и целый мир уничтожить. «Учту», — кивнул я, слегка вздрогнув от представленной мощи. «Сильно не волнуйся. Шанс на подобное исчезающе мал. Обычно короли духов крайне инертны. Просто так они сюда точно не полезут. Да и местные боги не дадут им шалить. Повод должен быть действительно весомым по божественным меркам, чтобы им позволили сотворить подобное. Позже я помогу заключить тебе личный контракт с моими духами. Но не советую им злоупотреблять. Не любят они покидать дом. Ведь тут находится их маяк для призыва и куча маны для роста. Куда больше маны, чем ты заплатишь за призыв. Так что сам все должен понимать». «Я понял», — кивнул в ответ. «А ваши вороны — это тоже духи? Не похожи они на обычных животных?» «А эти...» На его руке в сине-черной воронке появился ворон. «Ну, тут вопрос несколько сложнее. В какой-то степени их тоже можно назвать духами. Но это скорее духи-хранители. У меня контракт с тотемом вороном, благодаря чему могу призывать этих духов, а также телепортироваться через его домен. Это значительно сокращает расход маны. Насчет тебя же я не уверен. Тотемы обычно заключают либо личные, либо родовые контракты. А ты не мой прямой потомок. Так что сможешь ли ты заключить с ним контракт, я не знаю. Как-нибудь можно будет попробовать, когда ты станешь сильнее. Но ничего не гарантирую». «Понимаю», — без грамма зависти кивнул я. «Это было простое любопытство». «Ладно, на сегодня закончим. Тебе еще этот талмуд читать», — кивнул он на книгу, что я до сих пор держал в руках. «И не только читать, но и выучить все эти плетения наизусть. Завтра от тебя жду повторения как минимум 30 плетений без ошибок». «Хорошо, учитель», — кивнул я и поспешил покинуть кабинет. Мне не терпелось начать читать.